Легко себе представить восторг Жоффрен, когда она узнала, что молодой блестящий поляк, которому она покровительствовала в Париже, избран в короли. «Будущее проходит перед моими глазами, как в эпических поэмах», — писала она ему. «Я вижу Польшу, возрождающуюся из своего праха. Я вижу ее в лучезарном блеске, как новый Иерусалим. О, мой дорогой сын, мой обожаемый король, с каким восторгом я буду видеть в вас предмет удивления для целой Европы». В Петербурге также сильно радовались. Императрица писала Панину: «Поздравляю вас с королем, которого мы сделали. Сей случай наивяще умножает к вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры». Действительно, авторитет Панина с этих пор является во всей силе. Ведя также переписку с Жоффрен, Екатерина писала ей по поводу избрания Понятовского: «Поздравляю вас с возвышением вашего сына. Я не знаю, как он сделался королем, но, конечно, на то была воля провидения, и больше всего надобно поздравлять с этим его королевство. У поляков не было человека, который бы сделал их более счастливыми по-человечески. Говорят, что сын ваш ведет себя отлично, и я этому очень рада. Направлять его на путь истинный в случае нужды предоставляю вашей материнской нежности». Жоффрен в переписке своей с дорогим сынком, разумеется, не могла не касаться отношений его к далеким странам и к их властительнице. Мы уже упоминали о сильно распространившихся за границей слухах насчет брака Понятовского с Екатериной. Жоффрен писала новому польскому королю по этому поводу: «У нее, Екатерины, много дела, и надобно много времени, чтобы переделать все это дело. Я утверждала, что вы с нею не видались во время поездки Екатерины в Лифляндию. Я утверждаю, что вы на ней не женитесь, о чем многие говорили с неудовольствием. Вот как объясняли дело: она вовсе не крепко держится на престоле. Она уступит его сыну, а сама выйдет замуж за короля польского». Для Понятовского дело шло не о браке, а об определении отношений к государыне, которая возвела его на престол. С первой же минуты избрания он уже разрознивал свои интересы с ее интересами, заискивая дружбы двора самого враждебного России. В том же письме, где он описывал Жоффрен свое избрание, он говорил: «Я сильно нуждаюсь в вашем совете относительно дела, которого я желаю всего более, и, конечно, более, чем вы думаете. Это дружба французского короля. Если только во Франции захотят быть со мною в добрых отношениях, то я обещаю вам, что с удовольствием пойду навстречу и сделаю половину дороги». Это относительно внешней политики. Относительно же внутренней разрозненность интересов была еще резче. Когда чад, произведенный счастьем избрания, прошел, и он очутился лицом к лицу с затруднительностью своего положения, с препятствиями, которые стояли на дороге к осуществлению планов преобразования Польши, усилению королевской власти, то Станислав писал своей маменьке Жоффрен: «Ах, я знаю хорошо, что я должен делать, но это ужасно. Терпение, осторожность, мужество. И еще терпение и осторожность. Вот мой девиз». Об Екатерине он писал: «Там очень умны, там, ну уж, очень гоняются за умом. Это металл самый дорогой, но для обработки его нужна искусная рука, руководимая добрым сердцем. Некогда были в этом согласны, а теперь судьба и, быть может, вкус переменили многое». Что же заставило Понятовского думать, что там ум не руководится более добрым сердцем? Кейзерлинг недолго пережил избрание Понятовского. Еще в начале августа Репнин уведомил Панина, что посол очень болен, а 19 сентября Кейзерлинг умер. В министерской сумме после покойного осталось 85 566 червоных. Их Репнин хотел употребить на уплату тем лицам, которым было обещано. 3000 червоных на месяц воеводе русскому, 300 червоных на содержание солдат Огинского, 1200 червонных на месяц королю для первого его обзаведения и содержания до конца коронационного сейма, ибо прежде он не мог получить никаких доходов. Кроме того, нужно было доплатить примасу 17 тысяч червонных в число обещанных ему 80 тысяч рублей, да канцлеру его 4 тысячи червонных. Императрица, кроме означенных выше денег, по особливому своему благоволению и дружбе подарила Понятовскому на первый случай для учреждения дома 100 тысяч червонных. Бедный король за все благодеяния и подарки мог отправить своей благодетельнице только ящик трюфлей. Но мы знаем, чего от него желали в благодарность за корону. Репнин повел немедленно дело о новом договоре между Россией и Польшей, но поляки, зная, что новый договор будет для них невыгоден, сильно противились его заключению. Россия хотела гарантировать настоящее состояние республики. Поляки этого боялись, представляя, что по праву гарантии Россия будет вмешиваться во все их дела. Но самым трудным делом было диссидентское. Екатерина не могла его откладывать. Еще в 1762 году Георгий Каниский объявил синоду, что «миссионары сажают в тюрьму и грабят тех, которые не хотят отстать от благочестия», что, по словам одного плебана, папа писал королю и канцлеру литовскому, чтоб впредь православным епископам привилегии не давать, а настоящего епископа плетьми выгоним. Положили письма его Каниского перехватывать, поэтому ему возвращаться в Могилев опасно и для тамошней церкви бесполезно. Просил отрешить его от епархии и определить на безмолвное житие в монастырь с пропитанием, потому что он, повредя в бытность свою в Белоруссии слух и зрение, страдает частыми головными болями.